Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен. Потом была легкая холерина, одним словом, все произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже 20 лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: «Простишь ли ты меня?» Ну, вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем, лишь чуть-чуть, и только завидел Варвару Петровну в окно, поскорее взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку. «И прекрасно», — похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. «Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего», — прибавила она, разглядывая узел его белого галстука. «Покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения, я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай, и, пожалуйста, без вина и без закусок. Впрочем, я сама все устрою. Пригласите ваших друзей. Впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет. А на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так, намекнем или дадим знать безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности, без всякого шума. Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву, например. Я тоже, может быть, с вами поеду. А главное, до тех пор молчите».